Глава 9. Дом фениксов. Внешняя стена города не поднималась выше ограды, через которую Руми когда-то наблюдала за цветением садов у подножия гор. Прямо за стеной начинались известняковые храмы, увитые плющом и вьюном, которые оттеняли слепящую белизну камня. Ворот не было, дорога шла прямо в город. Все флаги столицы горожане спустили, процессия тоже свернула свои знамена, в том числе и драконы. Из домов с высокими, похожими на шишки кипариса крышами, выглядывали фениксы в кремовых и персиковых одеждах, но непременно с черной лентой поперек груди. Не играла музыка, любопытство пытливых глаз казалось сдержанным и уместным. Слоны вальяжно переваливались, ступая по мощёной дороге. На их спинах раскачивались корзины. Процессия двигалась к Шантрату, прекраснейшему царскому дворцу. Руми издалека заметила массивное великолепие известняка и мрамора. Три многоярусные каменные башни устремлялись вверх, будто собирались шишковидными крышами почесать небо. Башни стояли треугольником, высотами глядя на восток, север и запад, три направления жизни. Внутри треугольника, как знала Руми, разбит парк с множеством цветущих деревьев. Не терпелось взглянуть на всю эту красоту. Фениксов выходило на улицы все больше, но они вели себя почтительно. Руми позавидовала их сдержанности. Прежде Кауршан говорил ей о жителях столицы как о крикливых, разбалованных сытостью и праздностью невеждах. Только Руми этого не увидела. Наоборот, на лице каждого горожанина лежала печать мудрости и боли познания. Каждый будто ощущал груз прожитых лет. Фениксы кланялись царевичу и наземным гостям. Приветствовали и Руми, добрыми взглядами давая понять, что рады видеть ее в своих рядах. Она не сомневалась. Все знали, кто она и что с ней приключилось. К воротам первой и самой высокой башни вела длинная широкая лестница, на другом конце которой Руми разглядела несколько фигур в развивающихся воздушных одеждах. Процессия остановилась перед лестницей, и Семирион поднял свой золотой жезл в знак приветствия. Навстречу гостям спускался невысокий, несколько полноватый феникс в белых широких штанах и рубахе, расшитой золотом и самоцветами. В его длинные вьющиеся волосы были вплетены пестрые ленты и колокольчики из драгоценных металлов. Бакенбарды обрамляли круглое мягкое лицо и выглядели ухоженнее, чем у Ханума. Руми поняла, кто перед ней, и тяжело выдохнула, едва скрывая разочарование. Игне пообещал ее отчитать. В то же время она обрадовалась, что Семирион совершенно не похож на своего отца. Царь фениксов широко шагал, перемахивая сразу через несколько ступенек. Спешил лично выразить почтение гостям. Он кратко кивнул Семириону, чуть задержал взгляд на Руми и направился к слону, на котором восседали император и императрица драконов. Дракон не стал дожидаться феникса, выпрыгнул из корзины и в вихре алмазных лент опустился перед царем. Императрица проделала тот же трюк, разве что ее ленты были сапфировыми. Руми с грустью подумала, что рядом правители смотрятся как коршун и перепелка. Император оказался на голову выше царя фениксов, а высокая корона с перьями золотого фазана усиливало впечатление. Государи поклонились друг другу, обменявшись многозначительными взглядами. Поклонились царю и императрица, и князь Дерсу. Царь пригласил императорскую чету и их свиту подниматься во дворец. К гостям присоединился Семирион, до этого велев слугам разместить Руми, Ханума и Тигров в богатых покоях, а также заняться вещами. «Царь пригласит тебя на аудиенцию позже», — шепнул он и удалился. Руми проводила его взглядом, размышляя, что может ждать ее дальше. Купец не спешил спускаться и закурил прямо в седле, расслабленно наблюдая, как разгружают и уводят других слонов. Забрали и толстую анцидию, вальяжно переваливающуюся сбоку на бок. После царский слуга вежливо пригласил Руми и компанию идти за ним. Ханум недовольно заворчал, спешился и засеменил по лестнице с остальными. Они оказались в галерее, залитой солнечным светом. Цветочные горшки, порой размером с целую клумбу, стояли на полу и висели на цепях под потолком. Разноцветные бабочки прилетали и опыляли множество цветов, наполнявших дворец чудесными ароматами. Знамена были приспущены. Царила странная, почти могильная тишина, хотя за каменными колоннами все так же шумела листва и стрекотали насекомые. Руми еще думал о грядущем, и мысли были нерадостны. Что успеет сказать о ней царю император драконов? Как царь накажет за дерзость правителю Ливнера? Насколько сочтут неподобающим общение с Симирионом? Так незаметно для себя Руми подошла к выделенной ей комнате. Слуга сказал, что горячая ванна, обед и чистая одежда уже ожидают. Ханума и Тигров поселили в соседних покоях. Обговорив дальнейшие планы, друзья разошлись. В обители шелка и подушек Руми закрыла дверь и упала лицом в мягкое ложе. Очень хотелось забыться и уснуть, но она понимала, что времени на передышку нет. Из покоев шел узкий, выложенный мозаикой коридор, за которым начиналась такая же мозаичная ванная комната. Прихватив полотенце, Руми отправилась купаться. На входе она ощутила обжигающее дыхание воды. Фениксы жара не чувствовали и часто грели до кипятка. Руми посочувствовала драконам и себе, ожидая, пока остынет комната. Спустя некоторое время Руми, чистой и наряженной в длинную шелковую рубаху до колен и широкие штаны, посетила Ханума, чтобы разделить с ним трапезу. Купец, не дождавшись Руми, уже уплетал хлеб, сыры и фрукты и запивал душистым вином. Тигры ели паштет из больших керамических блюд. Из чего он, Руми затруднялась назвать. Когда она села напротив купца, поставив свой серебряный поднос рядом с его подносом, Ханум накинулся и на ее еду, будто не ел лет 100. «Знаешь, мне уже доводилось бывать в столице, но так хорошо меня ни разу не принимали. Что сказать? Я в Шантрате? Ты в это веришь, Игне?» — восторженно спросил купец у тигра. «Не ухаживай ты за Руми, нас бы тут не было», — ответил он, не отвлекаясь от паштета. «Это так. Веди себя умнее, чем в Империи драконов», — заметила Вита. «Как думаете, какое наказание меня ждет за дерзость императору?» — поинтересовалась Руми у друзей. «Несущественное и мягкое. Карать царь Байшар не умеет», — ответил Ханум. «А вот разговаривать с Симирионом я бы пока постерегся. Император может решить, что царь Фениксов не соблюдает договоренности и пытается вас поженить. Все понимают, что кого-то более подходящего по происхождению найти для царевича сложно». «Мы не сможем пожениться», — грустно сказала Руми. «Ни в обход императора, ни вообще. Во дворце нет места таким, как я». «Да брось!» — поддержал ее Игне. «Раз уж здесь собирается жить принцесса Мэйджина, которая совсем не Феникс, то ты подавно сможешь. Главный вопрос — как тебе уцелеть после вспышки?» «В городе собрано много рукописей», — заметила Вите, «в том числе написанных Адзуной. Сомневаюсь, что за тысячелетнюю историю царства Фениксов твой случай единственный». «Более того», — добавил Игне, — «во дворце хранится гранатовый камень, сердце руны. Быть может, он станет решением нашей задачки». «Спасибо, друзья, за поддержку», — вставила, наконец, слово Руми, разламывая в руках сочный персик. «Будь все так просто, мой отец сам бы нашел способ мне помочь. Думаю, если у меня и есть шанс спастись, то только через орхидею». «Кстати, Вите», — неожиданно вступил Ханум, — «я точно знаю кое-кого с похожим недугом». Все дружно уставились на купца, который, бросив смелую фразу, продолжал жевать, как ни в чем не бывало. У Руми внутри дрогнуло. «Есть еще? Он знает, как спастись?» «Да, ты его видела», — ответил Ханум на немой вопрос. «Дайерин Дерсу». Надежда, зародившаяся в сердце Руми, умерла. Князю Дерсу никогда не грозила гибель от пробуждения силы. «А я-то думал», — проворчал Игне. «Дерсу — дракон. У него и заботы совсем другие». «Я лишь сказал, что подобные случаи встречаются. Не уточнял, что только среди фениксов», — спокойно возразил Ханум. «Возможно, в мире существует нечто, способное оборвать связь живущего на земле с мировым древом, и, скажем так, некоторые недополучают даров Неру. Последствия войны со Скверной, я думаю». «Как ты можешь это знать?» — воскликнула Руми. «Что в нашем мире натолкнуло тебя на такие мысли?» «Я видал всякое», — таинственно ответил купец. И тут же добавил, «Тебе надо хорошо поесть, за тобой скоро придут. И, пожалуйста, думай хоть немного, прежде чем говорить. Заколку свою лучше сними. Фениксы, конечно, ко многому терпимы, но принимать тебя будут как знатную госпожу. Соответствуй». Едва он закончил, в покое постучали. Ханум вальяжно поднялся и последовал к двери. Как он и полагал, пришли за Руми. Она попрощалась с друзьями и, глубоко вздохнув, отправилась на аудиенцию. Пусть царь Байшар нетребователен и мягок, нужно достойно предстать перед тем, с кем Руми не имела права спорить, то не Кауршан и даже не монарх соседнего государства. Хотя родители попустительствовали Руми, уважение к правителю они воспитывали целенаправленно и уверенно. И все же разочарование сохранялось. С востока лишь колонны отделяли главный зал от парка. Прочие стены были расписаны узорами из золотых тюльпанов и изумрудных листьев, будто мировое древо опустило необъятную крону. У южной стены стоял трон из белого мрамора. Спинку вырезали в виде пальмовых ветвей, а сиденья окружали букеты магнолий с сердцевинами из желтого жадеита. Ярко-зеленая виноградная лоза оплетала колонны и низкий пьедестал. Трон больше походил не на кресло, а на скамью. Царь занимал правую половину, другая половина, место царицы, пустовала. По правую руку правителя стоял Семерион, сжимающий в руках жезл с царским гербом. Сам царь держал в руках скипетр, навершие которого украшал крупный голубой агат. В остальном государь фениксов оставался таким, каким видела его Руми у подножия башни, даже одежду не сменил. По левую руку от царя стояла прекрасная девушка в белоснежной шелковой блузе, открывающей живот, и легкой газовой юбке в несколько слоев, которая касалась пола, пряча стопы. Девушка походила на цветок шиповника, сорванный с куста, но еще не успевший увянуть. Ее каштановые волосы велись так же, как у Семериона. Руми поняла, что перед ней царевна Диларам. Сходство с братом царевичем поражало, но если Семерион улыбался, открыто радуясь приходу гостей, то Диларам оставалась спокойной и даже слегка отрешенной, словно ее не волновало, странная девица знатного рода. Такой должна быть женщина в обществе фениксов, сообразила Руми, скрывающая чувства. Царь фениксов сидел вровень со стоящими перед ним подданными и гостями. Не было той гордыни и надменности, с которой император драконов смотрел на живущих на земле. Никто не желал принизить и подавить Руми. Ей доверяли и ждали от нее доверия. Слуги покинули зал, оставив гостью наедине с царской семьей. Руми низко поклонилась правителям, но царь жестом показал ей, что лишних церемоний не нужно. Она оказалась права. К ней относились как к равной. «Здравствуй, Руми, дочь Сингарделеона и Мирами. Твое появление во дворце — большая радость для всех нас», — сказал царь, и Симирион кивнул, подтверждая правдивость этих слов. «Благодарю, Ваше Величество. Я и мечтать не смела оказаться в столице перед вашим взором», — ответила Руми, чувствуя стыд за небольшое лукавство. «Я не стану требовать от тебя разъяснений, почему твое рождение стало секретом для государства», — продолжал царь, покручивая в руках скипетр. «Я отправил письмо твоему отцу, чтобы известить его о твоем появлении и состоянии, а также попросил его ответить на некоторые вопросы. Увы, для своей праведной жизни Сингарделеон и Мирами выбрали монастырь далеко за пределами нашего царства, на полуострове Галатея. Не представляю, что можно искать в глубинах империи Нетти. Из-за туманов и бурь любая птица будет добираться туда долго, но не сомневаюсь, что родители, как только получат известие о тебе, пожелают вернуться». «Спасибо, Ваше Величество. Рада слышать», — только и смогла выдавить Руми. Мысль о том, что она может увидеть родителей, пусть и не скоро, заняла все существо. Сколько хотелось рассказать и узнать, отец непременно возьмет под опеку. «Тьма сгустилась над нашей страной. Поделись с нами, что случилось в ту ночь, когда пришел Аймери?» Едва договорив, царь помрачнел, а с ним и его дети. Руми отвечала нарочито, спокойно и медленно, думая над каждым словом. Жестом правитель велел ей остановиться на моменте, когда Кауршану отрубили голову, а Руми упала в пропасть. «Я виноват перед тобой, дитя, и перед всеми погибшими. Дважды я...» Тут он резко прервался и продолжил уже другим, куда менее мрачным тоном. «Теперь ты здесь, и вовек не будешь ни в чем нуждаться. Я вознагражу тебя за спасение императрицы Нанаян. Император драконов считает, что ты бездарно потратила на друга свое желание. Я не богаче своего соседа и не могу дать тебе больше, чем он, но могу столько же. Любое твое желание исполнится». Царь ненадолго остановился, явно что-то обдумывая, потом с тяжелым вздохом продолжил. «Однако могу сказать тебе об этом лишь в нашем узком кругу. Император, как бы высоко ни ценил сохранение своего сокровища, не терпит, когда кто-то задевает его гордость. Тебе следует извиниться перед ним. В качестве зарока, что ты это сделаешь, я вынужден на время забрать твое родовое имущество». «Но, Ваше Величество», с трудом выговаривая слова и сдерживая слезы, ответила Руми, «мне от родителей ничего не досталось, только заколка». «Ты должна отдать ее», — сказал правитель, всем своим видом показывая, что и сам не в восторге от такого решения, но лучшего не нашел. «Я не могу. Кимера умерла с ней в руках. У меня больше ничего нет. Ни от родителей, ни от нее». «Ты должна», — продолжал настаивать царь. «И это приказ». Дрожащей рукой Руми вынула спицу, и изумрудная заколка перестала держать высокую косу. Руми смотрела на драгоценный камень в золотой оправе, не в силах расстаться с ним из-за ненависти императора драконов. Секунды тянулись, как часы. Царь терпеливо ждал, осознавая вес утраты. Руми, резко совладав с печалью, бросила смелый взгляд на царскую семью и сказала: «Ваше Величество, позвольте мне пожелать...» «Нет», — остановил он ее и словом, и жестом. «Не делай этого сейчас. Я понимаю твои чувства, но и ты должна понять мое решение. Это временная мера, пока твои разногласия с императором не будут преодолены. Сохрани свое желание для иной цели». «Я хочу!» — не унималась она. И тут вступил Семирион. «Руми, сделай, что тебе говорят. Верь нам». Она повиновалась. Царевич подошел к ней, и она вложила заколку в его ладонь. «Спится?» — произнес царь. «Она не от этой заколки», — ответила Руми, стараясь отрешиться от происходящего, чтобы они больше не видели ее слабость. Всю аудиенцию царевна молчала, лишь глаза сияли, как два хризоберилла. Примечание. Хризоберилл — драгоценный камень зеленого или желто-зеленого цвета. Конец примечания. Сопереживала ли она гостье, или же ей было все равно, не понять? С нетерпением Руми дожидалась конца приема и на все только кивала. Царь уловил ее настроение, сказал, что траур продлится еще 2 дня, после чего гостям представят нечто невиданное, и попросил Семириона проводить Руми в покое. Она вежливо отказалась, ответив, что пойдет навестить Ханума и тигров. Когда царевич предложил проводить хотя бы туда, неожиданно раздался голос Диларам. «Не настаивайте на своем присутствии. Дайте госпоже Сингарделион время». Руми с благодарностью взглянула на царевну, поклонилась своим повелителям и с разрешения царя покинула зал. Едва она оказалась в коридоре, погас последний луч солнца, сгущалась темень. Руми по памяти направилась в свою комнату. Действительно. Она солгала, сказав, что пойдет к Хануму, хотя знала, что друзья поддержат ее так, как не смогут другие. Царь Байшар серьезно ранил ее, а Семирион вовсе предал после всех слов о том, как ценит ее смелость. Купец прав, ее правитель недостоин уважения. Несказанно жестоко он наказал подданную, которая вступилась за него, защитила от оскорблений. Вдруг Руми вспомнила страх, испытанный в темноте коридоров храма. Словно 1000 лет минуло с того дня, когда сгинула родная спица заколки, не нанеся раны перводемону. Там во мраке погибла мать Кимера. Чему она учила свою воспитанницу? Быть смелой и искренней, бороться с любыми невзгодами. Этого желали ее родители, не видевшие для нее места в обществе фениксов, но дававшие шанс на иную жизнь. У Семириона и Диларам другая судьба. Рядом со своим отцом они, равноправные правители, должны вести себя достойно своего высочайшего положения. Их жизнями руководил расчет, а не сострадание. «Я здесь временно», — думала Руми, глядя в окна на ясные звезды в темно-синих небесах. Нужно найти способ одолеть Аймери. Да, из-за этого я в столице. Сделаю, что задумала, и уйду. Никто меня больше не ранит. Она сжала спицу Ханума в пальцах, чтобы укрепить обещание перед собой.